Глава 99. В лодке отец Гурий слышал разговор, что нигде по Кремлю не могли найти лодки Селестенникова, которые говорят при смерти, и что пропала Агафья, которая, возможно, уплыла на лодке Селестенникова. Говорили о ней с сожалением, а некоторые злорадствовали, но так как плыли одни мужчины, то отзывались о ней хорошо. Она прокляла Чаева. Туман поднимался выше лодок. Отец Гурий велел перекликаться. Ветер утих, туман густел. Скрипели уключены. Сырость. Отец Гурий увидел огонь. Это фонарь на шоссе, который идет от реки к мануфактурам и к станции. Нам нужно плыть направо, среди кустарников, раздались голоса. Епископ Гурий так и велел плыть. Но самого его манил этот фонарь, и он попросил диакона Евангела грести дальше. Они налегли и уткнулись в песок, и одновременно с ними воткнулась другая лодка, и на ней отец Гурий увидел Селестенникова и Вавилова. Вот где представился случай поговорить. Они пригляделись. Трифон воскликнул: «Батя!» И то, что они увидели у фонаря, и очаровала, и огорчила их. Спиной к фонарю стоял, держась за дерево, Селестенников без пальто, а на его пальто стояла, раздеваясь, Агафья. Он воскликнул: «Все! Все снимай, вплоть до рубахи!» Она вяло улыбнулась и потянула вверх рубаху. Всех ожгло это великолепное нежное тело. Лука Селестенников подбежал и схватил ее за груди. Она стояла гордая, с неподвижным и гордым лицом. Она дозволяла себя трогать, как он хотел. Затем он сказал: «Одевайся, простудишься». Она быстро оделась. Он раскидал прежнюю ее одежду по лодке и, оборачиваясь к Кремлю, воскликнул: «Да, православные, Агафья померла». Они поднялись в туман и пошли к станции. Едва они отошли, как от кустарников раздались крики, всплески весел в тумане и вопли. Вавилов сказал: «Видите ли, отец Гурий, ваша агитационная ставка на милосердие бита. Мещане и рабочие дерутся». Отец Гурий сказал: «Не мне вас просить о милосердии, хотя я и надеялся, что мы поймем друг друга. У меня к вам одна просьба. Это ушла Агафья, женщина, которая много страдала от гордости и наказана за свою гордость жестоко. У людей есть мечта, что она утопилась. Ей хочется оставить по себе хорошую память. Она хотела бы остаться в глазах потомства хорошим человеком, не более. Но она не может утопиться, потому что слишком тело ее хочет жить. Она утопится позже. Люди поверят». Вавилов усадил Трифона и сказал, отталкивая лодку: «Мы не поверим». Он поплыл, он рассмеялся, он глухо отказался разговаривать. Отец Гурий перекрестился. У него стало железное лицо, и по одному его лицу дьякон понял, как надо грести. Он повернул. Едва их лодка слабо вырисовалась из тумана и пошла среди сцепившихся лодок, как лодки мануфактуристов начали отходить смущенно. И отец Гурий понял, что отходит от того, что его лодка была принята за лодку Вавилова, и что это есть та великая победа над людьми, которой добивался Вавилов, и что демонстрация этой победы выпала на долю отца Гурия. Лодки начали расплываться, но начались вздохи. В суматохе исчез Лопта. Отец Гурий понимал, что тот страшный грех, который он отказался передать сыну, он искупил тем, что бросился в реку и утопился. Отцу Гурию было страшно тяжело, но он пересилил себя. И кто-то из истеричных людей сказал, что он слышал голос Лопты, который молчал и вдруг превратился в великого проповедника. И встал и говорил нам в то время, как мы дрались, и мы остановили свои весла, которыми хотели бить мануфактуристов, и кровопролитие, готовое сорваться, остановилось. Лодки расстались. Они медленно возвращались в туман. Отец Гурий вышел отягощенный. Толпа возбужденно кричала: «Разве так встречают милосердие?» Они негодовали. Они готовы были всех перебить. Подошел священник Богоявленский. Отец Гурий тихо сказал: «Будем спать, православные». И все мирно пошли по своим домам. Священник Богоявленский выразил сожаление о потере Лопты и тут же передал, что Лопту одна женщина встретила в образе счастливого мужа, который гулял довольный по кремлевской стене и, как бы выпивши, был от радости. «Предел идеализации», — добавил он. «Девушка, шедшая от обедни, видела его в виде отрока. Отрок с ней говорил и звал ее качаться на качелях, и когда она его спросила, где он живет и как его зовут, он назвался Лоптой и указал свой дом». Двое этих свидетелей стояли рядом со священником Богоявленским и радостно и сумасшедше кивали головой. Гурий сказал: «Я согласен», и священник Богоявленский перекрестился: «Будем считать, что в Кремле есть свой епископ, готовый принять паству». Гурий жестко улыбнулся. «И мученический венец». Священник Богоявленский почтительно замахал на него руками и отошел. Гурий бродил всю ночь по Кремлю. Исчез туман. Он увидел огромное пространство. Ему показалось, что идут к пристани четверо. Он узнал цветные халаты узбеков, Дану и актера. Любовь к театру объединила этих людей, и актер повез Дану учиться. А Измаил похоронил Мустафу, так Гурию рассказал один из плотовщиков, все-таки отказавшийся от дела и перешедший к нему. Он благословил его и отправил в свой дом. Мимо с кирками, пилами поднимались плотники, каменщики, и среди них Гурий увидел многих плотовщиков. Все они с хохотом вспоминали Агафью, и Гурий, сидя на лавочке, едва ли скрытой акацией, слушал их насмешки и понял, что Вавилов уже достаточно, что называется, использовал момент. Но он был уверен в себе и горд. Чаев остановился на площадке вместе с архитектором, и они распределяли группы рабочих и десятников, какие начать ломать церкви. «У нас сегодня задача агитационная, исключительно агитационная», — говорил Чаев. «Мы хотим показать, что будут не насмешки. Мы к предметам культа отнесемся вежливо. Мы и напишем, и на словах я буду говорить, как бывший церковник, что из церквей нам нужен Кирилл. Только Кирилл». Архитектор соглашался с ним. Он говорил с веселым энтузиазмом, и отец Гурий думал, что самое гнусное — это российские энтузиасты, строители из интеллигентов. Таланту не на грош. Еварест подошел ближе. Гурий не шелохнулся и упал на колени. «Господи», — сказал он вслух, — «позволь нам молиться за врагов наших». И он почувствовал себя счастливым. Но и Еварест Чаев чувствовал себя счастливым.